Алена растерялась и не знала, что сказать, чтобы он перестал так кричать. Денис кричал очень редко, никогда не ругался, и после таких сцен сам переживал месяц, а то и больше, и не хотел никого видеть, и прежде всего себя самого. «Милый мой, я тебе не милый, идиотка! Тебе сказано было, чтобы ты не смела ломать схему моей жизни и модель моей семьи!» «Пока еще нет, теперь вот сказано». Алена отвечала, не очень понимая, о чем это они таком сейчас говорят. Ни про схему, ни про модель Денис никогда ей ничего не говорил. Все, что было связано с той жизнью, он всегда одинаково называл одним словом — ребенок. Он никогда ни разу не назвал те странные отношения, которые у него были с Оксаной все эти долгие годы и семьей. «Ты мне только скажи, Денис!» «Ты что, больше не любишь меня?» «И не любил никогда, поняла?» «Если бы ты не одевалась, как шлюха, в юбке до пупа, и не вязалась бы ко мне, я бы к тебе и сам близко не подошел. Понятно тебе, понятно?» «Понятно. Я не знала этого, Денис». Алена услышала свой странно спокойный голос, как будто со стороны. «Ты врешь, врешь!» «Ты это знала и строила свои поганые планы! Да я давно не знаю, как отвязаться от тебя! Что, скажешь, ты этого не знала? Что ты там лепечешь? И вообще, я что, разве тебе денег не дал, чтобы ты ко мне не лезла больше? Или, может, тебе мало? Что, что тебе надо? Ты не посмеешь!» «Я не посмею, Денис». «И ты это прекрасно знаешь», — так же ровно ответила Алена, вдруг ясно и четко представляя, что ей надо делать. «Вот оно, чудо! Если дурочке в самый важный и страшный момент жизни даются на мгновение мозги, это разве не чудо?» Не зря она все-таки просила, не зря использовала свой единственный волшебный лепесток — «Лети, лети, мой лепесток, на запад, на восток», — повторяла задумчиво Алена, выйдя на балкон. У нее не было слез. Она не знала, положила ли она трубку, и что там еще говорил Денис. «На улице, кажется, очень холодно. Кажется, холодно. Да, потому что вся рассада померзла. Жалко. Рассаду. Жалко, ни в чем не повинные цветы. Живот не болит, это хорошо. Машина. На том месте, где обычно ставит машину Денис, стоит чья-то машина. Он бы рассердился. Какая загорелая женщина. В мае. Денис тоже, наверное, загорел. Женщина хочет уехать с места Дениса. Да нет, она просто переставила машину. Спрятала в кустах. Очень умно. Там как раз снимут зеркало и дворники. И сама не выходит. Следит за мужем, наверное. У мужа модель семьи и структура жизни. Наоборот, структура семьи и модель жизни. И еще любовница. Надо позвонить маме. Не надо звонить маме. Никому не надо. Это никого не касается. Алена собрала целлофан, прикрывавший мертвую рассаду. Аккуратно свернула его и бросила с балкона. Надо же! Еще вчера крошечные зеленые кустики упрямо лезли к солнцу. Но солнца не было. Как красиво летит целлофан! Красиво! Необыкновенно красиво! Жалко, земля слишком близко. Жалко, что май такой холодный, пронзительный и красивый. Жалко маму, она совсем одна, и жалко бабушку, она совсем старенькая и не знает, что такое любовь. Всех жалко, и Дениса. Дениса тоже жалко. Алена закрыла балкон, заперла форточки, надела ботинки и куртку, села на диван, набрала номер, потом подумала и положила трубку. Лора, увидев Алену на балконе, вернулась в машину и решила немного подождать. Она проверила свой чемоданчик и на всякий случай переложила одну ампулу в карман. Денис не сразу понял, что Алена его больше не слушает или не слышит,